Танцы с мечами. Эрагон нетерпеливо постукивал каблуками по валуну, на котором сидел. Ему было скучно, и хотелось поскорее уйти отсюда. Он, Сапфира и Арья, а также Бледхгарм и прочие эльфы, расположились на обочине дороги, ведущей на восток от города Белатона, через поля еще зеленой, но уже набравшей колос пшеницы. Через большой и широкий каменный мост, дугой перекинутый через реку Джиет, и дальше, по самой южной оконечности озера Леона. Там эта дорога расходилась в разные стороны, и одна сворачивала вправо, к пылающим равнинам Исурди, а вторая шла на север, мимо Драслеона и прямиком к Рубаэну. Тысячи людей, гномов и ургалов кишили перед восточными воротами Белатоны и в самом городе. И все они спорили и кричали, пытаясь вновь создать некое единое целое. В придачу к этим разрозненным группам пеших воинов имелась еще и кавалерия короля Оррина, немалое количество пляшущих на месте, фыркающих и ржущих лошадей. А в самом арьергарде, за боевыми отрядами, тащился хозяйственный обоз. Вереница всевозможных повозок, фургонов и клеток, растянувшиеся мили на полторы. По бокам этой вереницы брели стада скота, прихваченного варденами еще из Сурды. Эти стада, впрочем, они постоянно пополняли за счет тех животных, которых им удавалось позаимствовать у фермеров, попадавшихся им на пути. Над обозом и стадами висел неумолчный шум. Мычание валов, пронзительные крики мулов и ослов, гогот гусей и громкое ржание рабочих лошадей. Этого было вполне достаточно, чтобы Эрагон попросту заткнул уши. «Можно подумать, что так нам будет лучше, хотя мы столько раз уже делали это», — сказал он Сапфире, продолжая молотить валун пятками. Она фыркнула. «Им следовало поручить это мне. Я бы привела их в чувство. Получаса бы хватило с избытком. И нам не нужно было бы тратить столько времени на ожидание». Эта идея позабавила Эрагона. «Да уж, ты бы точно это сумела. Но осторожней. Не вздумай сказать это вслух. Не то Носуада и впрямь заставит тебя этим заниматься». Затем мысли Эрагона переключились на Рорана, которого он не видел с той ночи, когда исцелил дочку Хорста и Илэйн. «Интересно», — думал он, — «куда это Роран запропал?» Его беспокоило, что брат так долго не появлялся. «Чёрт побери, до чего он глупо поступил?» — пробормотал Эрагон, вспомнив, что Роран так и ушёл из лагеря, не позволив Эрагону обновить его магическую защиту. «Ничего, он опытный охотник», — заметила Сапфира. «Он не станет вести себя глупо и не позволит собственной добыче его сцапать». «Я знаю, но иногда так все же случается. Ему всего-то и нужно-то проявлять побольше осторожности. Только я сомневаюсь, что он ее проявит. А мне совсем не хочется, чтобы он вернулся изуродованным, а то и вовсе завернутым в саван». Эрагоном овладели мрачные мысли, но он заставил себя встряхнуться и даже немного попрыгал, разминаясь. Он испытывал беспокойство, и ему очень хотелось заняться каким-то физическим трудом, прежде чем следующие несколько часов провести верхом на Сапфире. Он с радостью предвкушал их совместный полет, однако ему совсем не нравилась перспектива кружить как привязанному над одной и той же дюжиной миль в течение целого дня, точно стервятнику над медленно ползущим войском. Сами по себе они с Сапфирой могли бы достигнуть Драслеоны уже сегодня к полудню. Эрагон рысцой отбежал чуть в сторону от дороги, заметив там относительно ровную полоску земли, поросшую травой. И не обращая внимания на предостерегающие взгляды Арьи и остальных эльфов, вытащил Бриссингер, встал в оборонительную позицию, которой когда-то давно первым делом научил его Бром, медленно вдохнул и погрузился в некий транс, отчетливо ощущая сквозь подошвы башмаков каждый камешек, каждую песчинку. Затем с коротким и мощным выкриком он взмахнул мечом и резким рубящим движением опустил его. Такой удар легко мог разрубить пополам и человека, и эльфа, и ургала, какие бы доспехи его не защищали. Эрагон остановил меч буквально в дюйме от поверхности земли и удерживал его в такой позиции, чувствуя, как напряженно дрожит в его руках клинок. В густой траве синий металл Брисингра казался очень живым, но каким-то нереальным. Эрагон снова набрал в легкие воздуха и сделал выпад вперед, пронзив воздух, как своего смертельного врага. Так, одно за другим, он повторял все основные приемы фехтовального искусства, сосредоточившись не столько на скорости движений или на их мощи, сколько на точности. Он согрелся и был вполне удовлетворен тем, что не утратил мастерства. Оглянувшись на своих стражей, которые полукругом стояли в стороне, он спросил: «Не угодно ли одному из вас скрестить со мной меч? Хотя бы на несколько минут, а?» Эльфы переглянулись, но по их лицам ничего прочесть было нельзя. Затем вперед вышел эльф Вирден. «Я могу, губитель шейдов, если это доставит тебе удовольствие. Однако же я попросил бы тебя сперва надеть свой шлем. Во время разминки всякое случается». «Ладно». Эрагон сунул Брисингар в ножны, сбегал к Сапфире и быстро взобрался ей на спину, как обычно порезав при этом палец об одну из ее чешуй. Кольчуга, как и все прочие доспехи, была на нем, а вот шлем он сунул в одну из седельных сумок, чтобы не скатился у Сапфира со спины и не затерялся в траве. Вытаскивая шлем, он заметил сосуд, в котором содержалась Элдунари Глоэдра. Сосуд был тщательно завернут в одеяло и уложен на самое дно сумки. Эрагон быстро сунул туда руку, коснулся узла Саудунари и молча вознес молитву тому, что осталось от великолепного золотистого дракона. Затем он закрыл сумку, скатился со спины Сапфиры и двинулся к Вирдену, на ходу надевая мягкий подшлемник и шлем. Облизнув окровавленный палец, он натянул латные перчатки, надеясь, что кровь скоро течь перестанет и не слишком сильно намочит перчатки изнутри. Воспользовавшись одним и тем же заклинанием, хотя и с незначительными вариациями, они с Вирденом окутали свои клинки невидимой и тонкой защитой, заметной разве что по легкому дрожанию воздуха, дабы никого не поранить во время поединка. Себя они также окутали магической защитой. Затем оба встали в исходную позицию, поклонились друг другу и подняли клинки. Эрагон смотрел прямо в немигающие черные глаза эльфа. Вирден отвечал ему столь же пристальным взглядом. Не сводя глаз с противника, Эрагон первым делом сделал выпад и попытался атаковать Вирдена справа, где праворукому эльфу было труднее себя защитить. Вирден медленно поворачивался вокруг собственной оси, топча сапогами траву, и глаз с Эрагона тоже не сводил. И Эрагон, сделав еще несколько шагов, остановился. Вирден явно был опытным фехтовальщиком, чтобы на него можно было напасть с фланга. А застать его врасплох было совершенно невозможно. «Если, конечно, не удастся чем-то его отвлечь», — думал Эрагон. Но завершить эту мысль он не успел. Вирден сделал слабый выпад, словно намереваясь поразить его в колено. И вдруг прямо посреди движения изменил направление удара. Вывернул кисть и нанес Эрагону рубящий удар поперек груди, слегка задев шею. Но как бы ни был быстр Вирден, Эрагон все же оказался проворней. Уловив ту особенность в движениях эльфа, которая выдавала его намерения, Эрагон моментально отступил на полшага. Согнул руку в локте и резким движением разрубил воздух в нескольких миллиметрах от собственного лица. «Ха!» – выдохнул он, перехватив своим брисингром меч Вирдена. Столкнувшиеся в воздухе мечи пронзительно взвизгнули. С некоторым усилием оттеснив Вирдена на прежнюю позицию, Эрагон прыгнул на него, одним за другим нанося яростные атакующие удары. Так они рубились несколько минут. Потом Эрагон нанес первый укол, слегка оцарапав бедро Вирдена. А потом и второй. Но после этого счет практически сравнялся, поскольку эльф понял его тактику и стал предвосхищать его действия, ловко орудуя мечом. Эрагону редко доводилось испытать свои силы на столь быстром и сильном противнике, как Вирден. И он прямо-таки наслаждался этим поединком. Впрочем, от наслаждения вскоре не осталось и следа. Ибо Вирден ухитрился нанести ему 4 укола подряд. Один в правое плечо, 2 в ребра и один весьма ощутимый вниз живота. Удары, разумеется, оказались смазанными, но гордость Эрагона была задета. Его встревожило то, что эльф смел так легко воспользоваться его невнимательностью. Если бы они сражались по-настоящему, он, конечно, мог бы победить Вирдена еще в первые несколько минут боя. Но теперь даже мысль о возможности подобной победы приносила мало утешения. «Ты позволил ему нанести слишком много ударов», – упрекнула его Сапфира. «Да я и сам это прекрасно понимаю», – сердясь на себя, буркнул Эрагон. «Хочешь, он у меня полетит вверх тормашками?» «Нет, не сегодня». Настроение у Эрагона окончательно испортилось. Он опустил меч и поблагодарил Вирдена за возможность потренироваться. Эльф с поклоном сказал: «Всегда к твоим услугам, губитель шейдов». И вернулся к своим товарищам. Эрагон воткнул Брисингар в землю между сапогами. Ничего подобного он никогда бы не позволил себе сделать с мечом из обычной стали. И, опёршись руками о рукоять, стал смотреть, как по дороге из города тянутся вереницы людей и животных. Правда, суета несколько поутихла, и было ясно, что вскоре рога варденов протрубят сигнал к началу похода. А пока приходилось ждать, и Эрагон по-прежнему не находил себе места.